диаконов протодиаконы, священников протоиереи. Клирики относятся к наградам по-разному. Кое-кто вполне равнодушно, а некоторые этого ревностно добиваются. И тут уже дело не обходится без взаимной зависти и даже интриг. Вот история весьма красноречивая. Некий архиерей во время службы в соборе подозвал одного из священников и возложил на него очередную награду. Это произошло так неожиданно, что батюшка не сразу нашел подобающие слова для выражения благодарности. Позднее, уже на обеде в архиерейском доме, владыка задал ему вопрос: «Скажи-ка мне, отчего это ты, прежде чем благодарить меня, несколько задумался?» «А я, — отвечал батюшка, — в этот момент делал выбор между вашей наградой и своими друзьями». Награждение обычно происходит ко дню Святой Пасхи, но бывают и экстраординарные случаи, такие, как вышеописанные. Вот еще одна история в этом роде, только гораздо более драматическая. Некий весьма горячий, вспыльчивый архиерей в сослужении многочисленного духовенства совершал посреди своего собора торжественный молебен. Стоящие вокруг люди подавали батюшкам записки о здравии, что, по мнению владыки, несколько снижало праздничность богослужения, и он тихонько распорядился записок не брать. Однако же один из священников этого распоряжения не выполнил и продолжал шуршать поминальными листками. И вот, когда он в очередной раз развернул записку, владыка в сердцах ударил его по руке своим металлическим же злом. Удар был такой сильный, что рука тут же опухла, и клирику понадобилась медицинская помощь. Вечером того же дня архиерей появился в больничной палате, куда поместили злополучного батюшку. Владыка просил прощения за свою горячность и надел на больного крест с украшениями, награду весьма высокую. Следующее после креста с украшениями награда — правослужение в Митре. Тот, кто удостоился этого, получает новый титул. Впредь именуется митрофорным протоиереем. В старой России это была очень высокая честь. Митрофорных протоиереев можно было буквально по пальцам сосчитать. В наше время произошла изрядная девальвация всех наград, и право ношения митры теперь удостаиваются многие. Некий протоиерей из дальних, как помнится, мест поехал с несколькими своими прихожанками помолиться в Троице Сергиеву Лавру. Вернувшись оттуда, он стал служить в Митре. Это дошло до архиерея, и батюшка был вызван в епархиальное управление. «Ты почему в Митре служишь?» — спросил его владыка. «Меня святейший патриарх благословил», — отвечал тот. «Как он тебя благословил?» — изумился епископ. «Когда?» «А вот я в Лавру ездил, а святейший там выходил на балкон. А я стоял под тем балконом и вот так в руках митру держал, а патриарх двумя руками всех нас и благословил, и мою митру в том числе». Говорят, что архиерей много смеялся и, кажется, представил этого батюшку к награждению митрой. Во времена недавние, когда на приходах, в особенности на городских, верховодили не священники, а старосты, произошел такой случай. Владимирскому преосвященному донесли, что молодой еще совсем иерей, у которого, естественно, не было никаких наград, служит в Митре. А надо сказать, что он был назначен настоятелем в храм большого города. Владыка вызвал этого батюшку и говорит: «Правда, что ты в Митре служишь?» «Служу, владыка. Только я не виноват. Это староста». «А при чем тут твоя староста? А она мне так говорит. Я ваших этих делов не знаю. Я только одно знаю. У меня тут все в Митрах служили. Так и ты у меня в Митре служить будешь». И архиерей только рукой махнул.